Балук сокрушенно покачал головой. — Говорят, что нефилимы тоже обрабатывают железо, но точно не знаю. — И ты отдаешь такое оружие? — Я не воин. Я купец. Мне нравится торговать необычным товаром и находить для каждой вещи достойного владельца. Тебе меч. Урук улыбнулся. — Да, такая сделка ему по нраву. — Спасибо. Добрая торговля. Урук собрался уходить, но купец задержал его. — Скажи мне, что собираешься делать? Повернув голову к Балуку, Урук успел заметить, как девственность скалы исчезла под бородой купца где-то у него на груди. — Через денек-другой отправляюсь в Хараб. — Хочу дать тебе добрый совет. — Совет? — Совет бесплатный и необязательный. Ты можешь им пренебречь, — Балук указал в сторону рыночной площади. — Опасно это место, друг. Лучше будет, если ты исчезнешь отсюда сегодня же. — Для тебя это, — он ткнул себя в грудь, куда только что спрятал рубин, — лишь камень. Но для них это жизнь, и они не успокоятся. — Все понял. Ухожу в Хараб. Балук снова покачал головой. — Нет, в Канпурам. В этом городе вор может возвыситься, даже стать царем. Ты изменишь свою жизнь, станешь кем захочешь, может быть, даже примиришься с богами. Он вздохнул. Урук задумался. Если Канпурам действительно такой волшебный город, отчего же не взглянуть туда? Если вор становится царем, то он может не бояться своей судьбы. Спасибо. Я подумаю. Они вернулись к прилавку. Пес положил голову на колени старухи, которая гладила его морду. Он благодарно лизал ее руки, она хихикала от прикосновений шершавого собачьего языка. — Пес, пора! — позвал Урук. — Будьте осторожен, — прошептала старуха. Она шевельнула узловатыми пальцами в сторону Мохенджо-Даро. На рыночной площади появились жрецы. Возглавлял их высокий старик, который поджег костер под девочкой. Воспаленные глаза его свидетельствовали о бессонной ночи. Длинные белые одежды уступили место рыжевато-коричневой куртке и рабочим штанам. За толпой жрецов следовала дюжина стражников с копьями. Копья были те же, но стражники другие, ни одного чернокожего. Жрецы направились прямиком к центру площади, отпихивая не успевших отскочить торговцев и бесцеремонно расшвыривая их товар. Крестьяне только улыбались и кланялись, стараясь спасти, что возможно. Две женщины поднесли к центру площади большой деревянный ящик, и высокий жрец поднялся на него. — Богини нанесли оскорбление! — завопил он. Вокруг него тотчас образовалась толпа, к которой присоединились и те торговцы, товары которых были только что растоптаны жрецами и храмовой стражей. Жрецы и стражники рассеялись по рынку, высматривая негров. Один из них остановился возле прилавка Балука, сверля взглядом чернокожего собеседника, белобородого купца. Урук это не слишком беспокоило. Пусть хоть обыщут. Узнать его они все равно не смогут. — Богиня оскорблена! — снова завопил жрец. И преступник, посягнувший на богиню, здесь, среди нас. Слова его звучали веско и грозно. Очевидно, он надеялся, что испуганный негодяй сам выдаст себя. — Вспомним, как было, — повторил высокий жрец. — Вспомним историю, рассказанную богиней. Не было еще ни неба, ни земли, ни дождя над пустыней, ни тигра, ни ибикса, и богиня пребывала во тьме кромешной. И вот появился еще кто-то. Вы знаете, кто это был?